Безгрешные палачи. Тюрьма в Саламанке когда-то строилась в расчете на сотню заключенных. Но с 18 июля там сидело больше тысячи, и это было заметно. Скученность и теснота были невероятные. Военно-полевые суды и казни не поспевали разгружать камеры, которые тотчас же заполнялись вновь. Новая Испания, оплот веры и национализма, спешила выполоть дурную левацкую траву, в чем большую услугу оказывали ей так называемые переводы. Появлялись группы фалангистов или карлистов со строгим предписанием перевести таких-то и таких-то арестантов в другую тюрьму, до которой те так и не добирались, а оканчивали жизнь в придорожных канавах, во врагах, в прудах. Это еще называлось «пустить погулять». И Лоренцо Фалько думал об этом, пересекая тюремный двор и поглядывая на вышки, откуда торчали винтовки жандармов. «Невеселое место», — сказал Фабиан Эстевес. Фалько поглядел на него с любопытством. Они познакомились 3 часа назад в кабинете адмирала. Оба явились в штатском. У Эстевеса был квадратный подбородок, а взгляд одновременный и энергичный, и отстраненный, будто затуманенный годами подполья и непрестанного напряжения, к которым в последнее время прибавились еще война и тюрьма. Черные припомаженные волосы он зачесывал назад, открывая широкий лоб с залысинами, и это придавало ему сходство с Хосе Антонио Прима де Риверой, его вождем. Фалько он понравился. Воспитанный, мрачноватый, малоречивый. Покуда обсуждали детали предстоящей операции, почтительно внимал указаниям адмирала и выказывал полнейшую готовность сделать все, что от него ждут. Еще Фалько понравилось, что в отличие от других фалангистов, носивших голубую рубашку под курткой или пальто, на Эстевесе была обычная белая сорочка и шерстяной галстук. Он не кичился ни своим чином, ни положением, а между тем командовал центурией в ударных частях. И даже словом не обмолвился ни о том, как недавно оборонял крепость в Толедо, ни о тяжелейших боях за Мадрид. «Надо оздоровлять Испанию, прощупывая его», — сказал Фалько. «Предпочел бы делать это на передовой, а здесь воняет местью и позором. Боюсь, это еще самое начало. Если верить радио и газетам, красные бегут и массово сдаются в плен. Брехня! Я только что оттуда, дерутся отчаянно за каждую пять своей территории». Фалько взглянул на него с любопытством. «Так что же, к Рождеству не кончится? Разумеется, нет, это пропаганда. Значит, война будет долгой и кровавой. Представьте себе! Лучшая в мире пехота сошлась с лучшей в мире пехотой». Встретивший визитеров начальник тюрьмы повел их через галерею вдоль длинного ряда окон, освещавших противоположную стену с железной лестницей. 2 этажа, двери камер. Отопления здесь не было, и царил лютый холод. Слышались отдаленные голоса, иногда лязг отпираемых дверей, и шаги отдавались в коридоре со зловещей гулкостью. По дороге начальник рассказал им про человека, ради которого они пришли сюда. Член социалистической партии, бывший заместитель начальника тюрьмы в Аликанте, приехал навестить свою семью, оставшуюся в зоне националистов. Пытался бежать в Португалию, но в Бихаре его схватили. Сейчас сидит в камере с еще 15 заключенными, ждет военно-полевого суда. «Мать живет в Альба-де-Тормесе, вдова депутата-социалиста, разумеется, она под наблюдением. Брат записался в фалангу, но мы думаем для того только, чтобы снять с себя подозрения». Арестант по имени Паулино Гомес Сильва ждал их в кабинете с серыми стенами, где были только стол, 3 стула и портрет Каудильо на стене. Начальник оставил их наедине с заключенным и закрыл дверь. Гомес Сильва оказался щуплым и худосочным, с близорукими испуганными глазами на остроскулом лице. На нем был грязный и измятый серый костюм, башмаки без шнурков и рубашка без галстука, сильно золощенная на обшлагах. Все 3 уселись, и Фабиан Эстевес без дальних слов достал из кармана пальто, сложенный в 4 план, и расстелил его на столе. «Узнаете?» Арестант взглянул и тотчас вскинул к нему удивленный и недоверчивый взгляд. «Кто вы такие?» «Это неважно, отвечайте на вопрос. Узнаете, что тут изображено?» Гомес Сильва растерянно заморгал. «Ну да, конечно, это тюрьма в Аликанте». «Опишите все подробно и обозначьте все на плане». «Я не вижу без очков, а очки разбились, когда меня задерживали». «Придвиньтесь поближе, я вам буду говорить». Тот послушный точно начал отвечать на вопросы. «Главный вход, задний. Расстояние. Стены. Дворы. Галереи. Камеры. Он говорил, а руки и небритый подбородок с проступившей седой щетиной у него дрожали. Пальцы с отросшими грязными ногтями подцепили сигарету из пачки, протянутой Фалько. И на секунду в его глазах измученного животного мелькнула искорка благодарности. «Давно не курили?» — спросил Фалько. 3 месяца. «Тяжко должно быть». Гомес Сильва быстро глянул на Эстеваса и потом на дверь. «Не это здесь самое тяжкое». Фалангист достал записную книжку в клеенчатой обложке, карандаш, и пометил в ней ворота, 3 корпуса, 8 внутренних двориков, часовня, высоту стен. Все записал обстоятельно и аккуратно, убористым бисерным почерком. Сделал чертежик. Арестант время от времени с немым вопросом в глазах посматривал на Фалько. Тот протянул ему еще одну сигарету. «Ну, думаю, достаточно», — сказал Эстева, спряча записную книжку. «Я вам не нужен больше?» «Нет». Фалько и фалангист поднялись. Гомес Сильва остался сидеть, переводя растерянный взгляд с одного на другого. «Мне как-нибудь зачтется это?» «Непременно», — солгал Фалько. «Я 3 месяца ожидаю суда. И каждый день боюсь, что однажды меня вытащат из камеры, и я исчезну, как другие». «Не бойтесь. Ваше дело будет разобрано законным порядком. Мы вам гарантируем». Арестант ухватился за эту надежду. Или хотел ухватиться. Сигарета дрожала у него в пальцах. «Я симпатизирую национальному движению, поверьте. Я признал свои политические ошибки. Мой брат — активный член фаланги». Покуда Фабиан Эстевес стучал в дверь, Фалько вывернул весь портсигар в руки Гомесу. И тот взглянул с благодарностью. Начальник тюрьмы проводил их обратно до ворот. «Тут вот какое дело», — сказал ему фалангист на прощание. «По соображениям государственной важности этого арестанта надо бы на какой-то срок изолировать, пресечь общение с сокамерниками». «Постараюсь, но вы же сами видели, какая тут у нас скученность, а дальше будет только хуже. Это приказ руководства фаланги и главного штаба Каудильо. Необходимо сделать так, чтобы этот заключенный не контактировал с другими. Никто не должен знать, о чем мы тут с ним разговаривали». Начальник тюрьмы в задумчивости сморщил лоб. «И на какой же срок?» 4 недели, самое малое». Начальник перевел дух. «А, ну в таком случае сложностей не предвижу. Как раз вчера мне переслали документы. Через 3 дня суд. Исходя из опыта его предшественников, можно предположить, что...» В машине на обратном пути оба молчали, не говорили ни о том, какая судьба уготована Паулино Гомесу Сильве, ни о чем другом. Сидя на заднем сиденье, за рулем был юный и ко всему безразличный солдатик в штатском, Эстевес листал свою записную книжку, а Фалько смотрел в окно. Вылезли на улицы Толедо и стали напротив друг друга, глаза в глаза, руки в карманах пальто. В отличие от Фалько, Эстевес был без шляпы. У фалангистов их носить было не принято. «Когда отправляетесь?» — спросил Эстевес. «Завтра». «По суше?» «Да». «Перейти границу — дело опасное». «Не впервой». «Да, мне говорили». Эстевес чуть улыбнулся и сразу словно помолодел. Улыбка у него была грустная, словно слишком много он видел за краткий срок. «Меланхолик какой», — подумал Фалько. «И все у него на лбу написано, и прошлое, и будущее. Такие долго не живут». «А что еще вам сказали?» «Достаточно. Как полагаю, и вам обо мне». «Всегда хорошо знать, с кем сел играть». Он полез за портсигаром, но спохватился, что там пусто. Фабио Эстевес смотрел сквозь него, словно вглядывался в какую-то даль. Накануне адмирал рассказал Фалько, что когда красным удалось ворваться в северное крыло Алькасара и поднять свой флаг над развалинами, Эстевес был одним из 5 добровольцев, которые с одними пистолетами по приставным лестницам и по веревкам сумели взобраться туда и выбить противника. «Я говорил вчера вашему шефу», — нарушил он молчание, — «что будете работать с первоклассными бойцами. Надежные и отважные товарищи». «Другие там не справятся», — согласился Фалько. «Они понимают, как рискуют. Вы можете полностью доверять людям, о которых я вам говорил. Хинесу и Каридат Монтера. Я знаю их лично». В словах его клокотало так, что даже голос чуть подрагивал, вера, не ведающая ни колебаний, ни сомнений. Стиль немного наивный, заключил Фалько, и чуточку старомодный, стиль прямоты и рубашек с вышитыми на рукаве ермом и стрелами. Стиль, пришедший из других времен. Или оттуда, где членство в фаланге было не способом преуспевать и сводить счеты, но делом тайным, опасным и азартным. Стиль избранных и верующих, старых борцов, еще не сожранных приспособленцами и негодяями. Старо как мир. «С вами встретимся на берегу», — сказал Фалько. «Постараюсь, чтобы к моменту вашей высадки все было в порядке. Надеюсь, успеем к сроку. Надеюсь и на это», — он посмотрел по сторонам. «Мне здесь не по себе». И, перехватив взгляд Фалько, улыбнулся той же грустноватой улыбкой. «Не знаю, поймете ли вы. Я солдат». Молчание затянулось настолько, что обоим стало неловко. Они по-прежнему стояли напротив друг друга, словно сомневаясь, пора ли прощаться. «Когда встретимся в следующий раз», — подумал Фалько, — «будет не до разговоров по душам». «Желаю удачи, Фабиан. И вам». Они обменялись рукопожатием. И каждый постарался, чтобы оно вышло крепким. Потом Эстевес круто повернулся и двинулся вверх по улице, а Фалько смотрел ему вслед. Руки в карманах длинного темного пальто, голова не покрыта, печаль во всем облике. От фалангиста исходила аура, присущая героям, мученикам и безгрешным палачам. Фалько по опыту знал, что они-то опаснее всего. Таблетка уже начала действовать, унимая головную боль и, более того, вселяя какое-то светлое чувство в душу Фалько, заглядевшегося на пейзаж. За римским мостом тормоз делал изгиб, окрашивая в серебристо-перламутровые тона туманную голубизну неба. На другом берегу, под башнями, колокольнями, куполами, раскинулась охристо-бурая всегдашняя старая Саламанка. Саламанка университетская и церковная. А в последние несколько месяцев еще и патриотическая и военная. Ее студенты сражаются на фронте, а ее профессора доносят друг на друга. Он издали заметил, как, припарковав открытый двухместный Рено, проходит по мосту к ресторанчику Ческо Приета. Короткая куртка в серо-зеленую клетку на плечах, серый берет, туфли на невысоком каблуке, чуть подкрашенные губы, слегка подведенные брови. Косметики ровно столько, сколько надо. Она шла спокойно и была уверена в себе, в своей красоте, в прочности своего положения. Шла на первое свидание, как идет большинство женщин. Больше из любопытства и вызова, чем от желания. «Вы мне еще не объяснили, что делает в Саламанке военный моряк?» «Это будет непросто», — понял Фалько через 15 минут разговора. «А так и сходу ничего не добьешься. Она кое-что знала про него». По крайней мере, ту часть его жизни, которую можно было считать публичной. Без сомнения, деверь, сегодня утром вернувшийся на фронт, просветил ее в этом отношении. И это, разумеется, разжигало ее любопытство, но усиливало его сдержанность. Он заставлял ее применять типично женскую тактику, основанную на том, что называется активной обороной. Прощупывала противника и следила за его реакциями. Ничего нового из затрепанного учебника жизни не вычитаешь. Но она была умна, а потому могла и рискнуть, оставляя незащищенные участки в линии своей обороны и заманивая в эти пустоты. Кто отважится, в выигрыше окажется. Я объяснил. Ничего вы не объяснили. И потом я знаю, что из Академии вас в юности исключили. Наше движение все изменило. Нужны были люди, меня восстановили. «Судя по тому, что порассказал мне Хайма, если уж вас восстановили, у них, наверное, была просто отчаянная нехватка в людях. Вы были далеко не примерный курсант. Бесконечные интрижки и скандальные нарушения дисциплины». «Что еще он рассказал?» «Что вы отправились в Америку, а потом в Европу и замешались в сомнительные дела». «Шурин ваш большой шутник». «Да нет, не думаю. Несколько месяцев на фронте отбили у него всякую склонность шутить». На столе стояли графин белого вина и два бокала. Ческо задумчиво отпила из своего. На левой руке поблескивало золотом обручальное кольцо, и рядом другое, простенькое, с маленьким бриллиантом. «Вы, может быть, не знаете, но мы с вами встречались. Причем дважды», — сказала она чуть погодя. «Это невозможно, я бы вас запомнил». «Нет, серьезно. В гриль-баре отеля «Палас» в Мадриде. Я была с друзьями. Вы ужинали за соседним столиком, и кто-то из ваших знакомых рассказал про вас. «Да. И что же именно?» «Симпатичный. Много поездивший по миру. Ненадежный. Эти самые слова». «Вот как. А во второй раз?» «В парке у казино в Биарице. Около года назад. Вы были в синем пиджаке, в белых брюках, в шляпе панаме и с дамой под руку. Дама-то хоть была хороша, очень даже. Но отзывы о вас опять же были не самого лестного свойства. На этот раз это был Пипин, мой муж. Вы ведь знакомы?» Фалько осторожно кивнул. Зыбкая почва. «Отдаленно. Это я поняла». В ее улыбке проскользнула едва ли не жестокость. В тот день в Биарице он не выказал особенной приязни. Нельзя же выигрывать всегда. И у всех. Разумеется. Хотя вы не похожи на тех, кто проигрывает. Стараюсь по мере сил. Ческа взглянула на него по-иному. Так, словно отыскивала трещинки в этой бетонной конструкции. Потом закинула ногу на ногу, и Фалько подумал, что настоящая женщина совершать такие движения, курить и заводить любовников должна изящно. Небрежно и непринужденно. У этой, несомненно, получается. «Это обязательное условие?» — вдруг спросила она. «Что, простите?» «Женщины в вашей жизни обязательно должны быть хороши?» Фалько невозмутимо выдерживал ее взгляд. Он знал на зубок, что если отведет глаза, рыба оборвет леску и, плеснув хвостом, уйдет в глубину. «Не припомню женщин, столь привлекательных, как вы. Это вы мне уже говорили. Вчера. Я думала, у вас найдется другой ответ». Он задумался на миг. Или на два. «Ну, поскольку все требуют одинаковых усилий, — сказал он наконец, — хотелось бы, чтобы игра стоила свеч. Иными словами, чтобы за ту же цену получить наилучший товар? Более или менее так. А куда вы относите умных женщин? Ум красоте не помеха. А если все же они вступают в противоречие? Тогда предпочтение отдаю красоте. И добавил про себя. И отношу в спальню». Она протянула руку к бокалу, но не взяла его. «А вы всегда так брутально искренны?» «Нет, лишь когда женщина не только красива, но и умна». И увидел, как она слегка медленно оперлась о стол рукой в кольцах. «Сеньор Фалько, Лоренцо, прошу вас. И уже не в первый раз. Лоренцо. Я с вами спать не буду». «Сегодня?» «Никогда». «Не хотите отдаваться, дайте право попытаться». «В ваши права я не вмешиваюсь». Рука ее по-прежнему лежала на столе у него перед глазами. «Но я замужем». «Почему же это должно стать препятствием?» «Напротив». «Напротив?» «Вы предпочитаете нас, замужних дам». «При прочих равных. Замужней даме есть что терять. Она осторожней, внимательней, благоразумней». «Не усложняет жизнь, вы хотите сказать?» Он не ответил на это. «Не должен был». Вместо этого взял со стола портсигар, открыл его и протянул ей. Она взяла сигарету, но качнула головой, когда он потянулся через стол с зажигалкой. «А где же чувства? Куда вы девали любовь и страсть?» «Это вовсе не исключается». Фалько закурил сам и взглянул на нее сквозь облачко дыма. «Дело, видите ли, в том, что мне никогда не было нужды делать то, что делаете вы. А вы почти все в качестве меры предосторожности влюбляетесь. Чтобы защититься? Чтобы оправдаться? О, Господи, какое бесстыдство! Никогда не слышала, чтобы так хладнокровно планировали адюльтер». Она осторожно, как что-то хрупкое, положила на стол сигарету, так и не закурив, и поднялась. «Вы уходите?» «Разумеется». «Я провожу вас до машины». «Не затрудняйтесь». «Нет уж, позвольте». Под растерянным взглядом официантки он оставил на столе щедрые чаевые и тоже поднялся. В неловком и напряженном молчании они шли по тысячелетней каменной конструкции. Римский мост был безлюден. На другом берегу возносилась Саламанка, монументальная и непорочная. «Меня тут некоторое время не будет», — произнес он. «Уеду». «Мне совершенно все равно, где вы будете, а где нет». «Нет, не все равно». Он остановился. И следом она. Лицо было бесстрастно, но рот чуть приоткрыт, и подбородок еле заметно подрагивал. Поддавшись внезапному озарению, а вернее по сиюминутному инстинктивному наитию, порой это бывало как нежданный шахматный ход, он протянул руку и двумя пальцами осторожно прикоснулся к ее шее, словно проверял, нет ли жара, или считал пульс на сонной артерии. Женщина не противилась, стоя неподвижно. И, заметив, как вспыхнувшая в зеленых глазах искра теплоты и нежности растопила их лед, потянулся к ее губам. «Завтра уезжаю», — сказал он, отстраняясь. «И надеюсь застать тебя здесь, когда вернусь». «Негодяй», — сказала она. «Что есть, то есть». Леандро, бармен из Гранд-отеля, перестал трясти шейкером и осторожно перелил его содержимое в стакан Лоренцо Фалько. Тот посмотрел на свет и потом чокнулся с адмиралом, который пил скотч со льдом и без воды. «Ваше здоровье, сеньор!» «За твое! Оно тебе понадобится!» Выпили неторопливо и молча. «Хорошо», — сказал адмирал, прищелкнув языком. «Не то, что этот клопомор из порта!» Оба, как обычно, были в штатском и сидели на винтовых табуретках в ближайшем к выходу углу. Бар заполняли завсегдатаи, офицеры, фалангисты в голубых рубашках, иностранные корреспонденты и помещики, не устававшие радоваться тому, что 5 лет республиканских треволнений остались позади, и теперь можно держать поденщиков в узде или с пулей меж глаз при дорожных канавах. «Когда отправляешься?» — осведомился адмирал. Он довольно долго медлил с этим вопросом. Фалько взглянул на часы. В номере уже стоял его собранный багаж. Вещевой мешок, полевое обмундирование и сапоги, сигареты, таблетки аспирина с кофеином, а также браунинг с 3 запасными обоймами, выкидной нож, шифровальный блокнот с цифровым и буквенным кодами. Бритвенное лезвие он собирался запрятать в поясной ремень. «Через 8 часов за мной придет машина». «Непременно встану, чтобы проводить тебя». «Не беспокойтесь. Это не беспокойство. Я должен своими глазами убедиться, что ты отчалил». «Кто повезет?» «Пакита Паук. Машина из Севильи в Гранаду, а дальше своим ходом». «Ага. Значит, он уже вернулся из Франции?» «Вчера. Хороший кадр. Ты знаешь, что он хоть и гомик и все такое был охранником Леру в Барселоне и завалил среди прочих Чики дель Раваля?» «Да, знаю». «И прекрасно справился со своим, с вашим, я хотел сказать, делом там, в Нарбоне. Та женщина в поезде...» И осекся, словно проглотив то, что собирался сказать вместе с виски. «Не вижу разницы», — сказал Фалько. «Я знаю». Фалько раздвинул губы над ободком стакана. «Всего лишь старые комплексы, поверите ли? Когда женщины на своем месте, они убивают и умирают не хуже мужчин. А иногда даже лучше». После долгой паузы адмирал спросил, где намечен переход границы. «В секторе Гуадикса». «Будь осторожен, попадешься, не дай бог, нашим, примут за перебежчика и пристрелят на месте, слушать ничего не станут. Особенно мавры. Красный к стенке, сам знаешь». «На этом участке фронта можно пройти», — сказал Фалько. «Есть 2-3 тихих места». Адмирал разглядывал людей за столом в глубине. Они как раз вставали, собираясь прощаться. Один из них был в зеленом мундире гражданской гвардии. «Смотри-ка! Лиссандро Киральт! Мясник Овьеда!» Фалько повернулся в ту сторону. Полковнику Киральту было поручено пытать и расстреливать десятки шахтеров во время жестокого подавления мятежа, вспыхнувшего в 1934 году в Астурии. А его военные дарования не шли ни в какое сравнение с его кровожадностью. После путча колонна под его командованием была наголову разгромлена в Навальпераль де Пинарес и фактически истреблена. Его сняли с должности, но благодаря хорошим связям в главном штабе и полному отсутствию того, что принято называть чистоплюйством, его сочли идеальной кандидатурой для борьбы с внутренним врагом. Так что Николас Франко, брат Каудильо, назначил его начальником полиции и службы безопасности. Тайной, как говорили. «О, какой сюрприз! Мальчики, которые гуляют сами по себе или, по крайней мере, уверены в этом. Вепрь и один из его детенышей». По пути к дверям он остановился перед ними с треуголкой в руках. Рослый, тучный, с неприятным угрюмым лицом. Толстые бледные губы, очень пристальный взгляд. Фалько знал, что у адмирала и Киральта давняя и прочная неприязнь. Соперничество и ревность постоянно прорывались со стороны полковника откровенной грубостью. Однако Николас Франко покровительствовал обоим, а потому они были неуязвимы друг для друга, до поры до времени. «А я знаю, кто вы!» — развязно сказал он Фалько. «Я все знаю! «И что же ты знаешь?» — спросил явно позабавленный адмирал. «Все, что делает этот твой цепной пес!» Керальт сантиметров на 10 раздвинул большой и указательный пальцы. «У меня вот такой толщины досье на него! И как оружием торговал, и сколько трупов на нем! Все знаю!» «Все, да не все!» — недобро улыбнулся адмирал. Фалько смотрел на Керальта, не размыкая губ, а тот метнул на адмирала злобный взгляд. «Играйте! Играйте в шпионов, пока можно!» И с этими словами вышел из бара вместе с остальными. Фалько продолжал смотреть, теперь уже ему вслед. «Эта сволочь досаждает мне, как гвоздь в сапоге», — заметил адмирал. «А что это он тут молол? Все знаю, все знаю. Пусть тебя это не волнует». «То есть как это пусть не волнует?» Фалько поставил пустой стакан на стойку. «В тыл красных мне ведь идти, не ему. Он что, в курсе дела? Посвящен в план операции?» «Не исключено». «Не исключено? Это теперь стало общим достоянием? Сначала фаланга, теперь полиция. Остался еще кто-нибудь, не знающий про мою заброску в Аликанте?» Адмирал поглядел по сторонам. «Не ори». «Да тут уж ори, не ори. Я просто вижу свою фотокарточку на первой полосе Аделанте». «Не преувеличивай. Естественно, кое-кто информирован». «И на той стороне тоже? Хватит!» Адмирал взглянул на него сурово. «Без истерик мне тут. Нечего скандалить, как обиженный кот. Сам знаешь, как действует эта система. Каждый норовит запустить в котелок свою ложку. Меня, сказать по правде, больше другое беспокоит». «Да ну! Больше, чем то, что красные устроят мне торжественную встречу с оркестром?» Адмирал позвенел кубиками льда в стакане. «Упорно поговаривают, что в ближайшие месяцы секретные службы объединят с полицией под единым руководством. И если назначат Керальта, мы с тобой окажемся в известном месте. И в самой глубине его». Фалько сидел с открытым ртом. «Замечательная новость. Еще бы! А что будет с вами и с Национальной информационно-оперативной службой?» Адмирал достал из кармана данхеловскую трубку, кисет и принялся набивать чашечку табаком, приминая его большим пальцем. «Понятия не имею. Так что очень надеюсь, у тебя все пройдет гладко». Фалько обескураженно засопел. Больше всего ему хотелось сейчас оказаться где-нибудь подальше, в тылу врага. Когда проводишь операцию, все, по крайней мере, ясно. Кругом враги, они этого не скрывают. И значит, поступать с ними следует, как с врагами. Дело простое — убивать или умирать. И никто вдобавок не морочит тебе голову. «Поставьте мне еще одну порцию, господин адмирал», — пожал он плечами. «По крайней мере». «Ты же сказал, что угощаешь. Поэтому я и заказал виски». Я передумал. Покуда бармен готовил новый коктейль, Фалько заметил, как по вестибюлю прошла к своему номеру Грета Лэнс. Он знал, что муж у нее уехал в Бургас по делам и раньше завтрашнего дня не вернется. «Леандро, будь добр. Хупа-хупа для этого сеньора». «Я ваши сиропчики в рот не беру», — пробурчал адмирал. «Тогда выпейте еще скотча, а мне надо идти». Он слез с табурета, послал адмиралу прощальную улыбку и двинулся к вестибюлю, на ходу поправляя узел галстука. На миг вспомнил о Ческе Приэта, но забыл о ней через 5 секунд после того, как нажал кнопку лифта.